22 часа и 14 минут в Москве, 15 минут почти в Москве. Это итоговая программа, 48 минут, итоговая за 2020 год. Здесь Марина Максимова, я надеюсь, мы смогли дозвониться до постоянного ведущего этой программы, первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана. Михаил Соломонович, слышно? Михаил Соломонович? Так, Михаил Соломонович, вас не слышно. Я не слышу вас абсолютно. Давайте, надеюсь, попробуют вас еще раз подключить. Проблемы у нас сегодня технические. Очень обидно, потому что это итоговая программа. Марина, вы меня добрый вечер. Мы сделаем такой обзор, я надеюсь. Сейчас всех персонажей за этот год. Михаил Соломонович, слышно? Вы наконец-то ваш голос прорвался. Да, я вас слышу. Я вас слышу. Прорвались вы в эфир наконец-то. Да, нет, ну это не я прорвался. А что у нас, Алексей Алексеевич, ваш главный редактор в отпуске? Потому что только когда главный редактор бывает в отпуске, так плохо работают его службы. Референты, продюсеры. Я прямо в эфире жалуюсь, что я полчаса пытаюсь связаться, просил и Zoom, и Skype, и мне объясняют ваши милые референты, что они не могут дозвониться, хотя звонят совсем не туда. Да, есть такая проблема. И для меня обидно, да, потому что нас это, я уже сказала нашим слушателям и зрителям, потому что нас можно не только слушать, но и смотреть на YouTube и в Яндекс.Эфире, что это сегодня необычная передача. А итоговые у нас герои года. Ну да, но мы ее каждый год делаем, как бы подводя итоги года и вспоминая всех наших героев. А у нас их было, слава богу, почти столько же, сколько недель в году. Почти, потому что у нас было несколько несостоявшихся программ по объективным причинам, не по нашей воле. Но почти 50 героев у нас было, между прочим. Ну и плюс особый блок в этом году, несмотря на то, что, конечно же, может быть, нужно было бы пригласить Корнета Соломина для того, чтобы подводить эти итоги, потому что большую часть программы он провел с вами в этом году, но мы справимся без него, пусть он отдыхает, у него завтра два Новых года, персональный и обычный, традиционный. Но, тем не менее, большой блок в этом году, я думаю, что это отличие 2020 года, в том, что был большой блок именно из 49 минут, что абсолютно очевидно, потому что связано с американскими выборами. И поэтому просто несколько программ еще посвятили, конечно же, американским. Мне кажется, что... Я, кстати, еще раз должен извиниться перед слушателями, потому что у нас волей-неволей получается, что то, что мы не видим друг друга, будем перебивать. Но это такой добавит живинки нашему разговору. Все-таки, мне кажется, главным событием этого года... При всем моем уважении к состоявшимся американским выборам, которые еще ждут своей финальной точки, вернее, двух точек, 6 января и 20 января, но это уже 21 год, мы об этом скажем, это все-таки, конечно, пандемия, потому что, ну, понятно, что она наложила отпечаток на всю нашу жизнь, но и очень многих героев наших, вот, кстати сказать, ну, кстати, уже не Корнет, но уже Ротмистр Соломин, так вот с Ротмистром Соломином мы делали как раз в контексте того, как тайная страна, тот или иной лидер страны, европейский или неевропейский, справлялись, как могли, с пандемией. И на самом деле это позволяло очень, мне кажется, точно высветить образы лидеров разных стран, потому что примеры, потому что сейчас вот, может быть, с этого стоит поговорить, с этого начать наш разговор, и достаточно успешной работы в этом направлении, и есть страны, которые, ну, так или иначе, все-таки более-менее смогли удержать в узде эти чудовищные пандемические цифры, а в некоторых странах все пошло совсем плохо. И вот те и другие герои были среди героев программы «48 минут». Ну да, кому-то, может быть, помогло то, как эти лидеры страны выступали в связи с пандемией, а кому-то, наоборот, не помогло, и кто-то провалился из-за этого. Кстати, если говорить о лидерах, в хорошем смысле слова, я имею в виду лидеров, не лидеров стран, президентов, премьер-министров, а сами страны, то среди лидеров с наилучшими показателями по борьбе с новой коронавирусной инфекцией это как раз не Европа и не США. То есть это Новая Зеландия. Я посмотрела отчет Организации экономического сотрудничества и развития. И, конечно же, там, если из европейских стран, то это Финляндия, Норвегия, Эстония, вот это отмечают. А так, конечно же, наиболее эффективно страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Вот там Новая Зеландия, которую я надеюсь, что мы, может быть, в будущем году, да, сделаем. Да, хоть начнем Новый год с Новой Зеландии, страны, которая, может быть, дальше всех от России находится. Но, кстати сказать, именно потому что, так сказать, вот вы назвали Финляндию, у нас и была героиня, очень молодая премьер-министр Финляндии Санна Марин. Сейчас мы об этом говорили в той нашей программе, что правительство финское почти, ну, если не целиком, но там, по-моему, 70% молодые женщины. И это, так сказать, лишнее подтверждение того, что когда говорят о том, что женщины все больше и больше идут во власть в европейских странах, это совершенно верно. И это коснулось, кстати сказать, не только дальнего зарубежья, но и ближнего зарубежья. Буквально месяц небольшим назад президентом Молдавии была избрана Майя Санду, тоже молодая дама, хотя она уже достаточно долгое время в правительстве. Вообще, надо сказать, и дать должное и вам, Марина, и Алексею Соломину, и вашему покорному слуге, мы тоже в наших программах этого года, ну, очень, так сказать, держались гендерного равенства. В чем-то это нам удалось, в чем-то не удалось. Не получилось. Я уже сейчас как раз даю свой список и правила. Окончательно не сложилось, но у нас есть, вот видишь, первое пожелание на будущий год, чтобы среди героев программы 48-49 минут было полное равенство. Ну, кстати сказать, 49 минут, которые посвящены, как правило, американской политике и американским политикам, то, судя по тем назначениям, которые сейчас делает избранный президент Байден, там в его администрации достаточно много будет женщин и будет о ком поговорить. Хотя мы уже успели поговорить и рассказывали нашим слушателям и про вице-президента будущего, собственно, только что избранного, но после инаугурации, вступившей в свой пост, Камалы Харрис, и мы говорили о Джанет Йеллен, которая получит министерский пост в Министерстве финансов. Но я думаю, что нам еще будет о ком поговорить в будущем американском правительстве. Ну, у Джо Байдена, у него вообще такая команда складывается. Мы с вами так часто рассказывали о его предстоящих назначениях, потому что пока это только кандидаты, о тех людях, которых он предлагает, на различные посты. Очень часто мы произносим слово «первое». Там такое количество первых и первых, первые женщины, там первый гей, первый афроамериканец на разных местах. Там как прям время первых получается какая-то передача. Ну, надо отдать справедливость избранному президенту Байдену, что он, собственно говоря, и говорил о том, что двери его администрации будут открыты для самых разных категорий политиков и политиков, которые будут уравновешивать традиционное, так сказать, мужское представительство, он будет соблюдать гендерное равенство и расовое равенство своей администрации, и там уже есть представители индейского индейских меньшинств и так далее. То есть это все пока, с точки зрения кадровых планов президента Байдена, только что избранного, соблюдается. Как они будут работать, и как эта команда сложится, и какой это будет такой слаженный оркестр, ну, нам и всему миру предстоит видеть, прежде всего, самим американцам. Ну, надо сказать, что, так сказать, действующий президент и президент еще по Конституции до 20 января, до дня инаугурации, Дональд Трамп делает все, чтобы, так сказать, максимально затруднить приход администрации байденовской в Белый дом. По сути, шансы, ну, реально этому помешать у него ничтожно малы, чтобы не сказать, полностью отсутствуют. Хотя каждый день появляются разного рода, ну, как таких говорят, вбросы о тех или иных шагах, ну, все-таки заставили и на это пошли кстати, Джорджия в одном из округов еще раз пересчитать голоса избирателей. В этом округе было 150 тысяч голосов в штате Джорджия. Они взяли из них 10%, причем таким случайным образом отобрали эти 10%, 15 тысяч, заново все пересчитали, сверяли подписи. В общем, провели абсолютно такую работу, чтобы нельзя было придраться к их пересчету. И из этих 15 тысяч только два бюллетеня в итоге оказались выбракованными. И то по формальному признаку. Там подпись была не с той стороны конверта на одном бюллетене, на другом расписалась жена вместо мужа, как выяснилось. Но только два из 15 тысяч из попыток опротестовать 150 тысяч. И так, в общем-то, во всех других эпизодах. Поэтому последний, так сказать, шанс, который, последнюю битву, которую он объявил, президент Трамп, он собирается дать 6 января во время утверждения голосования выборщиков в Конгрессе. Буквально сегодня один сенатор, республиканец, по-моему, из штата Миссури, если память не изменяет, заявил о том, что он протестует выборы в Пенсильвании. Но все это, честно говоря, выглядит как-то даже не то, что неубедительно, а, на мой взгляд, даже не очень серьезно. И как в данном случае я вынужден согласиться с президентом Байденом, который, выступая вчера в Делавере, в своем родном штате, перед своими сторонниками, сказал, что это выглядит даже безответственно. В какой-то степени, наверное, что так оно и есть, потому что все-таки это очень серьезная процедура передачи власти от одной администрации в другой. Даже Байден пожаловался на, как он сформулировал, на политическое руководство Пентагона, что оно задерживает передачу информации. А это все-таки процесс, там, гигантские объемы информационных файлов, которые в каждом ведомстве должны перейти от действующей администрации к приходящей администрации, тем более в таких серьезных местах, как Пентагон, там, как ведомство Госдепартамент, как Министерство финансов и так далее. Ну, они, конечно, разберутся между собой, но что это, конечно, вызывает недоумение у наблюдателей за рубежами Соединенных Штатов, и не только в ЕС, мы об этом достаточно много, но и в Европейском Союзе. Но, так сказать, президент Трамп своей решимостью идти до последнего часа, так сказать, не преклонен, поэтому имеем, что имеем. Михаил Соломонович, нам остается, то есть нам со стороны, всем странам, остается только наблюдать. В этом больше участвовать придется самим американцам. У меня на самом деле есть к вам вопрос по поводу 49 минут за 2020 год, но задам я его вам после перерыва на новости и короткую рекламу. 48 минут. 22 часа и 33 минуты. В Москве продолжается программа «48 минут». Собственно говоря, это завершающая программа этого года, и поэтому это и 48 минут, и 49 минут, и 47 даже минут немного. Здесь Марина Максимова и постоянный ведущий этой программы, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Михаил Соломонович, еще раз добрый вечер. У нас так... Добрый вечер. Марина, спасибо, что вы меня хоть переименовали, а то я целый ряд лет с легкой руки ваших предшественников, они меня именовали странным словосочетанием «special guest». И любые мои попытки выяснить, что такое «special guest» в вашей коронации, я так и не выяснил. Но теперь хотя бы я перешел в ранг вашего постоянного соведущего, но о том спасибо. Ну вот видите как, все изменения... Есть что-то хорошее в 2020 году произошло. Я хотела вас спросить по поводу 49 минут за 2020 год. Давайте. Вот вы сейчас говорили, потому что как мы все-таки должны какие-то итоги подвести, вот с вашей точки зрения, если брать 49 минут, вот кто герой 2020 года? Не, ну, вы знаете, есть формальный признак. Вот есть два показателя. Самым удивительным образом, вот сейчас Институт Гэллопа провел опрос в Соединенных Штатах о самом популярном человеке года. И к собственному удивлению, они об этом сами же написали, что они сами этому удивились, несмотря на проигрыш на выборах, а он, конечно, был проигрыш, и я здесь поддержу все-таки ту часть спектра американского избирательного, который все-таки считает, что победил Байден, безусловно, и по количеству голосов, и по количеству выборщиков, естественно. Но самым популярным человеком в Америке остается Дональд Трамп по данным, ну, на всяком случае, ведущего социологической службы, ведущей Гэллопа. Но тогда, получается, у нас как бы два героя Америки. Избранный президент Джозеф Байден, который, ну, как ни крути, он собрал самое большое количество избирателей, поскольку была невероятно высокая явка на выборы, за всю историю Америки. Да? Почти 80 миллионов. И вот Дональд Трамп, который вот своей такой, такой человек несломленного духа, не признавший поражение, и ясно же, что он, видимо, его и не признает до последнего дня, и остается самая большая интрига. Практически кто только об этом уже не писал в американских средствах массовой информации, и авторитетные колумнисты, и просто репортеры. Эта интрига, появится ли 20 января президент Трамп на ступенях Капитолия, наблюдающим за тем, как будет принимать присягу Байден у представителя Верховного суда Робертса, положив руку на Конституцию Соединенных Штатов и повторяя за судьей Робертсом слова присяги, которая, кстати говоря, очень небольшая, короткая, хотя мы уже с вами обсуждали, что когда присягу принимал Обама, по вине Робертса он вынужден был оговориться. Но неважно. Так вот, суть в том, что все большинство и все больше и больше говорят о том, что Трамп не появится, что будет нарушением всех существовавших до этого момента норм приличия. Ну, Трамп, видимо, сам формирует новые нормы в этом вопросе. Михаил Соломонович, получается, что Трамп, он как Гринч, который вот Рождество украл, он, в принципе, таким образом, да, уже, даже можно сейчас это уже сказать, он украл у Байдена инаугурацию. Потому что, несмотря на то, что это Рождество Байдена, это, он должен быть главным деле, героем, на, а сам, на самом деле, на самом деле это не Трамп. Так. На самом деле, я хочу согласиться, он, конечно, омрачает всю эту подготовительную процедуру, но все-таки, и самое, нет, самое главное, что делает Байден, Трамп, он, конечно же, и это он делает сознательно, усиливает раскол страны по партийному, а если уж говорить даже больше, по такому идеологическому принципу. И это он делает осознанно. Он тем самым, как он считает, и, кстати сказать, показатели свидетельствуют опросов, что он консолидирует эти республиканский электорат. Вот вроде бы сторонний наблюдатель, да и мне грешному, казалось, что такое его поведение все-таки вызовет отторжение и в республиканском эстеблишменте, в республиканской партии. И несмотря на то, что лидер сенатского большинства в Конгрессе Соединенных Штатов, Митчелл, республиканец, такой классический республиканец, республиканцев признать поражение и признать победу Байдена, тем не менее, он получил в очередном твите от Трампа упрек в слабости, слабохарактерности, в неумелости, и сказал, что это все не так, и наоборот, республиканцы должны бороться. И он все время говорит о том, Трамп, что вот представьте себе, что в этом положении оказался бы представитель демократической партии. Представьте себе, что у него таким образом попытались бы украсть победу. Что бы вы тогда бы сказали? Вот они бы дрались бы до конца. Демократы шли бы до последнего часа. А вот республиканцы, почему проявляете слабость? Вот эти все обращения, чуть ли не каждодневные, Трампа к своему электорату, к своему эстеблишменту, к республиканской партии. Как выясняется, во всех социологических опросах это показывают, действуют, носят результат. Республиканцы сегодня сплочены, опять-таки, следовать опросам, сплочены как тогда. И поразительно, что поддержка Трампа в республиканском электорате уже после выборов зашкаливает за 80%, показывает свои свидетельства. Это чрезвычайно любопытный общественный феномен, феномен вот общественной жизни нынешних Соединенных Штатов. И мне кажется, его еще будут изучать. А самое интересное, как будут происходить события уже после того, как в Америке Белого дома войдет Байден. Понятно уже, и это все прогнозируют, что тот, кто будет кандидатом от республиканской партии на выборах 2024 года, ну, лично я мало верю, что это будет Трамп, но то, что этот предыдущий кандидат от республиканцев должен будет опираться, скажем так, на трампизм, это сейчас признается всеми. Ну и если говорить о том аспекте, о котором объявили в самом начале программы про коронавирус, то вот говорили, что Трампу как раз он потерял очки на том, что не справился в начале, не так быстро отреагировал, ну и не только не так быстро отреагировал, но там много ошибок сделал по поводу коронавируса. Это правда, это правда. Он за время, опять я говорю свою личность, тысячи верст от сенаторов наблюдать это может только по медиа, по личным Трампа. Но, как мне показалось, конечно, сильно после... У него было такое скептическое зрение в начале. У него, кстати сказать, но он человек, который знает такую огромную страну. Видимо, все-таки его... У него был, мне кажется, довольно оптимизм. Вот перед того, как будет акция пандемии в Соединенных Штатах, он поздно схватился, пришло понимание, какая страшная эта беда, и когда уже были приняты серьезные шаги администрации, в том числе финансовые, поддержка населения, по созданию медицинских центров, много чего было сделано. Но это было уже в то время, когда Америка десятки тысяч серьезных больных. Вот. И поэтому это, конечно, ситуация пандемии, на мой взгляд, конечно, выборов повлияла. И даже сейчас, буквально вчера, возникла, скажем так, перепалка между Байденом и Трампом. потому что Байден впрямую упрекнул Трампа за то, что федеральное правительство недостаточно предпринимает шагов, вот уже сейчас, когда вакцина есть, и даже две в обороте, Pfizer, верно, что чтобы эти вакцины как можно быстрее достигли тем, кто в них нуждается, нуждаются практически все, но при этом порядке в Штатах немножко разные, и в Штатах прежде всего вакцинируются врачи, тем более красные зоны. В некоторых штатах, в частности во Флориде, приоритет сделан для пожилых людей, и там во всех штатах, так сказать, находятся дома престарелых. Но Трамп на эти упреки, что не так быстро все это делается, не так быстро достигает штатов, госпиталей и так далее, он говорит о том, что федеральное правительство предприняло все шаги. Дальше это дело непосредственно властей штатов. И опять-таки вернул эту самую стрелу обратно, сказал о том, что вот, например, в республиканских штатах, где во главе республиканцы, там вот все нормально, и процесс идет очень интенсивно. А вот в штатах, где во власти демократы, там идут задержки. Ну, я так думаю, что эта пикировка будет продолжаться и дальше. Ну и, если, не знаю, подводить итог, потому что нам же нужно еще и про других героев поговорить. Я просто напомню, что США сейчас лидируют по количеству заболеваний. Я открыла просто статистику последнюю, и, соответственно, Штаты на первом месте, Индия, Бразилия, Россия четвертая, потом Франция, Великобритания. Индии у нас не было, у нас были другие страны. Давайте посмотрим, как другие, других героев. Ну, у нас так, что мы, так сказать, честно были с нашими радиослушателями в том плане, что наши герои определяли самые разные континенты и самые разные регионы. Играли мы их по разным принципам. Не только потому, как проходила пандемия, хотя мы этому отдавали предпочтение, но, например, в той же Японии у нас было в этом году сразу два героя. У нас был и император, император Японии Нарухито, но у нас там целая эпоха завершилась в Японии. Ушел в отставку премьер-министр Абе, и Японии был избран новый премьер-министр Кисуга, и такой аппаратчик из аппаратчиков, мы о нем делали программу и говорили о нем, который, конечно же, уступает Абе в яркости, потому что мы уже говорили о том, что его предшественник, премьер-министр Абе, у него отец был министром иностранных дел, а дядя был премьер-министром, и сам он 15 лет возглавлял правительство Японии. Но новый премьер-министр Йосихиде Суга для японцев человек известный, поскольку он такой, известный своей деятельностью в премьерском офисе, и он многие годы занимал разные посты в правительстве Японии, но за рубежом, в частности в России, знали его недостаточно, но он уже успел сделать целый ряд громких достаточно заявлений, но поскольку в России с Японией диалог идет на постоянном уровне, и он не прерывается. И надо, конечно, ждать уже конкретных идей, предложений, инициатив со стороны премьер-министра Суга. С другой стороны, Россия всегда выступала за диалог с Японией. Между нами есть одна, я бы сказал, такая серьезная стратегическая проблема. У нас до сих пор не подписан мирный договор. В свое время Владимир Владимирович Путин, президент России, говорил о том, что Россия без предварительных условий готова к подписанию этого мирного договора. Но, так сказать, опять все это упирается в проблему российских островов Курильской гряды, которую, в свою очередь, японцы называют северными территориями. И вокруг этого мы никак не можем прийти с функциями к согласию. Я, кстати, хотел бы упомянуть, вот опять-таки возвращаясь к теме, а мы не можем от нее далеко уйти, пандемии, мы сделали программу о таком очень сложном герое, но я сказал, это персонаже, президенте Бразилии, Жаиру Болсонару. А? Что вы? А, вы еще про генерального директора ВОЗ делали. Да. Ну, я вам скажу, вот я просто два слова закончу про президента Бразилии, потому что вот он тоже человек таких крайне правых консервативных убеждений, кстати, убежденный сторонник президента Трампа. Вот он тоже достаточно много недель, может даже месяцев, как-то, но не очень интенсивно сопротивлялся пандемической апатии в Бразилии. Настолько это у него было в геополитике, что даже многие губернаторы штатов и даже мэр Рио-де-Жанейро стали, ну, не то что бунтовать, но принимать собственные меры. Но, так сказать, пандемическая ситуация так плохо развивалась в Бразилии. И сейчас в Бразилии, по-моему, на третьем месте. На третьем месте у зараженных и жертв. Но я, опять-таки, я не судья господина Болсонару, но мне кажется, что сама бразильская общественность его впрямую обвиняет, что вот такое трагическое развитие приобрела пандемия коронавируса в Бразилии именно по его, ну, скажем так, пассивности и скептицизму в отношении этой эпидемии. Что касается господина Гебрейса, генерального директора Всемирной организации здравоохранения, то, так сказать, ну, мы не могли о нем не сделать программу, не могли о нем не говорить, и сегодня мы о нем сейчас говорим, потому что очень много критических стрел выпущено, кстати сказать, прежде всего Соединенных Штатов и того же президента Трампа в адрес ВОЗ. ВОЗ обвиняли в ангажированности, в беззубости, в неумении выстроить системное противоборство пандемии в зависимости от Китая. Но надо сказать, что эта американская позиция не нашла поддержки у других ведущих стран, да и во всем мире, и Россия, и, ну, Организация Объединенных Наций, само собой, потому что ВОЗ – это подразделение, он, но и ведущие европейские страны, в общем-то, с пониманием отнеслись к тем усилиям, которые предпринимала ВОЗ, потому что, в общем-то, надо понимать, что ВОЗ, как бюрократическая система, она, ну, сама по себе только может мониторить ситуацию и только взаимодействовать с конкретными правительствами конкретных стран. У самой ВОЗ практически нет инструментов таких мощных, чтобы попытаться воздействовать на пандемию. У них есть серьезнейший аппарат, там, допустим, тестирования лекарств, вот вакцин сейчас. Они взаимодействуют с правительством рекомендации, прислушиваются к мнению тех или иных правительств и предлагают свои идеи. Но сама ВОЗ по своему мандату, по своей организации не так много может что сделать. Поэтому, как мне кажется, при той, ну, критике, которая была в адрес ВОЗ и недостатках, которые были, наверное, в ее деятельности, может быть, даже не стопроцентной готовности, так готов к пандемии, но винить во всем ВОЗ или лично господина Габрейсуса, бывшего министра здравоохранения Эфиопии до того, как он стал возглавлять ВОЗ, мне кажется, не совсем справедливо. Если брать других героев, вы, кстати, выставляли, например, смотри, топ-3? Смотри, вот что интересно, смотри. У нас, вот я, давай будем через запятую. У нас было несколько монархов. И король Нидерландов, и король Швеции. Вот я и говорил о короле Норвегии, о императоре императоры Японии. Всегда короля Бельгии Филиппе, у нас тоже о нем говорили, всегда слушателям интересно, как живет королевская рать и чем в современном мире один монарх отличается от другого. Монархов много прекрасно. На будущий год в апреле пророчат уход своего монаршего поста и что королевы Елизаветы, на мой взгляд, совершенно великой дамы Британии. Вот мы обязательно расскажем, если это произойдет. Если это с удовольствием. Сделаем, мы говорили, да, говорили о премьер-министре Израиля Нетаньяху. И это тоже, конечно, было вполне понятно. Но, с одной стороны, опять-таки, пандемия сильно захватила Израиль. А с другой стороны, год начинался с мероприятий. Это же год 75-летия Победы. И Владимир Владимирович Путин в январе был с визитом в Израиле, 20 января. Там открылся памятник жертвам ленинградской блокады, в которой принимал участие президент Путин. Там были мероприятия, связанные с годовщиной освобождения Освенцима и так далее. А премьер-министр Нетаньяху, он такой, ну, что ли, очень выдающий в любых условиях премьер. И хотя многие прочили ему отставку, а некоторые прочили ему тюремные преследования за те или иные прегрешения. По Израилю прокатилась волна и достаточно многочисленная митинга за его отставку. Но факт остается фактом. Сейчас стоит вопрос правительства, значит, четвертого уже выборов, которые, может быть, пройти, и совсем не обязательно, что эти выборы будут не в пользу опять партии Ликуд, которая возглавляет Нетаньяху. А с другой стороны, Нетаньяху имеет полное право писать в актив вместе с советником и зятем президента Соединенных Штатов Трампа Кушнером прорыв в отношениях с целым рядом арабских стран, в частности, установились дипломатические отношения и авиасообщения, и туристические связи с Эмиратами, с Марокко. То есть это Израиля очень значительные достижения. Мы, кстати сказать, не можем не сказать о том, что у нас среди наших героев были руководители стран Содружества независимых государств, которых мы иногда называем постсоветскими. Мы рассказывали и достаточно подробно о президенте Казахстана Касым-Жомарте Токаеве. И после событий в Киргизии мы говорили о исполняющем обязанности ныне, ну там фактически вся власть в его руках сосредоточена, это исполняющие обязанности президента Киргизии, который сейчас Садыр Жапаров, который сейчас вот недавно участвовал в заседании саммита СНГ. Ну, про Байерсу, которая на днях была инаугурация, мы уже говорили, и там тоже события развиваются интересно, и, судя по всему, дело идет к новым парламентским выборам, а с другой стороны, лидер ведущей социалистической партии, бывший президент Молдовы Игорь Дадон, только что посетил Москву. У нас наши герои, кстати сказать, были люди, о которых не так часто мы говорим, но ситуация в этих странах всегда требует от нас всегда внимания. Ну, например, такая часто бывает страна, как Северный Кипр. Там прошли выборы, к власти пришел Эрсин Татар, человек, ориентированный на коррупцию и выступающий, ну, пока так достаточно аккуратно, за полную, то есть идеи, которые были заложены в плане покойного генерального секретаря ООН Кофи Аннана, так называлась план Аннана, что два народа, одна страна, вот для Кипра, вот эта идея, как бы попытаться все-таки объединить греческую часть Кипра и турецкую часть Кипра, она тогда провалилась, причем провалили тогда именно греческие избиратели. Но сейчас уже влияние Турции на эту страну достаточно сильно возросло, как и вообще влияние Турции в мире. И не случайно поэтому мы тоже делали аж две передачи в этом году про политических лидеров Турции и про президента Реджепа Эрдогана, министра иностранных дел Мавлута Чавушоглу. Вот Мавлут Чавушоглу буквально вчера, позавчера был в Сочи, встречался с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Викторовичем Лавровым, о президенте Эрдогана. Эрдогане очень, я сказал, тепло сказал во время пресс-конференции российский президент Владимир Владимирович Путин. Таким образом... Михаил Соломонович, вот, у нас всего 30 секунд остается до конца эфира. До конца эфира у нас 30 секунд остается. Хочу перечислить почти всех наших 50 героев, но я думаю, что герои будущего года будут и не менее интересными, а ждет нас, дай бог, чтоб здоровый, но интересный год. Поздравляем всех с наступающим Новым годом. Спасибо большое. Это Марина Максимова, первый заместитель генерального директора ТАСС, Михаил Гусман. Всех с наступающим еще раз.